особенно сбоку. Оттуда словно кусок мяса вырвали. В общем-то, так оно и было. Рана еще не затянулась, но этого Кириллу знать было не обязательно. «Милый, ты очнулся!» — запищала Злата и бросилась его обнимать. Сцена напоминала кадр из... 458 087 247 987 серии проекта «Склеп-2». Кстати, Милена вообще не смотрела ни эпизода этого шоу для идиотов. «Что случилось?» — пробормотал вампир, пытаясь сесть, но тело не слушалось. «Помню только стрельбу, а потом мы нашли этот чердак, и я вроде бы закрыл глаза, чтобы дать им отдохнуть. Тебя кое-кто спас». Милену опередил с ответом Антон, поправляя очки и смотря на Кирилла долгим, серьезным взглядом. «Нам есть что тебе рассказать, друг мой, но сначала немного отдохни. Разговор будет долгий». Глава вторая. Анчары и их поклонники. Кирилл, полностью пришедший в себя, сидел на одном из шатких, но целых ящиков, захламлявших чердак дома на Садово-Кладбищенской. Вампир, сколько себя помнил, по крайней мере до встречи с Миленой, вел спокойный образ жизни после смерти. Поэтому о чудесах регенерации слышал только от психованных упырей-экстремалов. Те на своем опыте могли рассказать о сращивании костей, кровопотере и химической завивке волос. Самого Кирилла лечить никогда не требовалось, разве что от скуки в офисе. И вот теперь он ломал голову, как смог уцелеть после ранения серебряной пулей. Рана его полностью затянулась, на боку осталась только пара крошечных царапин, словно кто-то прошелся по коже когтями или чем-то острым. Кирилл не помнил ничего. «Я в полном порядке», — проинформировал он, обнимая одной рукой Злату, а другой держась за стену, чтобы не свалиться с ящика. «Антон, ты обещал что-то рассказать». «Да, Антон», — подала голос Милена. Она стояла на противоположном конце чердака, скрестив руки на груди, и всем видом показывала, что покинет это место, как только сядет солнце. «Порадуй нас своей замечательной историей, маньяк-террорист». «О чем она?» — не понял Кирилл. «Наш дорогой петербургский друг убил своего отца и еще кучу народа», — зашипела вампирша, зло смотря на брата Златы. «Никого я не убивал», — спокойно возразил тот, обращаясь не к Милене, а к Кириллу. «А, так это не ты призвал сюда некую брюнетку в зеленом, словно девочку на побегушках, чтобы она выполняла любую твою волю», — завелась Зубкова. «И угадай, что это именно она с особой мистической жестокостью прикончила одного чертовски охренительного вокалиста одной потрясающей музыкальной группы. Я ее видела, именно ее». Кирилл удивленно разглядывал Антона. Милену вампир знал не первый день. У нее была по-офицерски хорошая память на лица. Перепутать двух брюнеток она не могла. А еще вампирша ничего не понимала в сверхъестественных аспектах жизни. Фантазировать на такую тему она не только не имела возможности, но и просто не стала бы. Если Зубкова употребляет слова «призвал» и «мистическая жестокость», то это точно что-то из ряда вон выходящее. «Она не девочка на побегушках», — отчеканил Антон. «Ее зовут Морриган, и если она решила кого-то убить, то исключительно потому, что это к лучшему для всех нас». Когда-то было принято говорить «все люди разные». Все вампиры тоже разные. На чердаке каждый из присутствующих услышал то, что захотел услышать. Милена Зубкова, честный офицер службы вампирской безопасности, услышала подтверждение своим словам. Было совершено убийство, а главный преступник считает, что убийство — это хорошо. Кирилл Марталин, можно сказать, рекламщик с душой. Бог его знает, что это вообще такое. А также большой любитель мифологии, услышал то, чего никак не ожидал. «Морриган?» — ошеломленно переспросил он. Антон кивнул, а вслед за ним и Злата. Милена почувствовала, что явно не догоняет. Имя ей, кажется, ни о чем не говорило. Или говорило? Было в его звучании что-то отдаленно знакомое, словно фраза из давно забытого фильма или мелодия детства. «Отлично, имя убийцы у меня уже есть», — заявила она. «Теперь поймать ее будет куда проще». «Боюсь, поймать ее невозможно», — пробормотал Кирилл. «Ее и не нужно искать, не нужно останавливать», — оживленно заговорил Антон. Его глаза сверкали. В них проявился красный оттенок, признак недостатка свежей крови в организме и чрезвычайного возбуждения. «Она на нашей стороне! Она защитит нас!» «Кого это нас?» — не поняла Милена. «Ты же ничего не знаешь!» — отмахнулся Антон, раздраженный тем, что его перебивают. Казалось, персона Зубкова его больше не интересовала. Вампир говорил исключительно с Кириллом, который выглядел несколько ошарашенным. «Друг мой, ты ведь понимаешь, о чем я?» «Не совсем», — честно признался Марталин, почесав длинными ногтями щетину. Ввязавшись в эту историю, он уже которую ночь не брился. «Я читал о Морриган, но от этого мне не легче. Она какая-то древняя богиня, которую почитали кельты, ирландцы и даже немцы». «Книжные истины», — скривился Антон. «Ерунда не становится меньше ерундой от того, что ее напечатали в учебнике». «Кем бы Морриган ни была, убивать ей нельзя», — топнула Милена, задетая тем, что ничего не понимает и что ее игнорируют. По какой-то причине Кирилл был куда интереснее Кусанову. «Это не нам решать», — впервые за долгое время подала голос Злата. «Она убивает лишь тех, кто этого заслуживает. Нам очень жаль отца, но это крохотная жертва, чтобы такие, как мы, могли жить спокойно. Я хотела защитить его, дала ему шанс понравиться Морриган, но он не смог этого сделать даже с защитной татуировкой». «Как мы?» Марталин все еще недоумевал. «Извините, ребята, но я совершенно обычный, рядовой вампир, каких миллионы, как собак нерезанных. На каждом углу по вампиру достали уже». «Вот именно!» Антон, успевший сесть на какой-то выступ в стене, резко поднялся и ударил кулаком по доскам, которыми был отделан чердак. «Мы такие же, как все, ничем не хуже и не лучше этих». Он вскинул руку и указал на Милену. Вампирша отшатнулась, окончательно уверовав в то, что упырь свихнулся. «Жена-ненавистник? Хочет передушить всех девушек-вампирочек? Тогда лучше бы он начал с фанаток фильма «Полдень» или с Кейт Бекинсейл. Хотя последнюю фиг поймаешь. Она в своем латексе скользкая, из рук вывернется». В отличие от Милены, Кирилл о женоненавистничестве не подумал. Более того, он сразу понял, о чем толкует Антон. Вампир имел в виду разницу в их зубковой происхождении. Милена была чистокровной вампиршей, а Марталин — полукровкой. Отношение к последним было в вампирском обществе неоднозначным. В каком-то смысле упыри весьма напоминали людей, которые вечно заботились о расе и генофонде, хотя, в общем-то, мало чем друг от друга отличались. Главным фактором было, на чьей стороне закон. Если не на вашей, то вы расист. Даже если ваш оппонент делает абсолютно то же самое, что и вы. В вампирском мире таких законов не было, хотя была куча других, про воспитание тьмы в черных сердцах и запрет на 50 из 55 оттенков розового цвета. Но любой упырь — эгоист до мозга костей, другие его редко интересуют. И все равно к полукровкам относились настороженно, а иногда и пренебрежительно, словно в них было что-то глупое, передавшееся от людей. Марталин иногда ощущал себя белой летучей мышью в той или иной компании, хотя открытой ненависти к нечистокровным не было. Похоже, Антон думал по-другому. «Сколько лет уже творится этот беспредел? Все только чистокровным, хотя именно такие, как ты, и делают всю работу», — говорил он. Кирилл никогда никакой статистики не вел, но слышать такое было приятно. «Или не делают вообще ничего, а только сбиваются в группы и кричат о своих правах.